Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Хотите оказаться в центре внимания? Хотите почувствовать то, что, может быть, чувствует настоящая звезда, когда ее штурмует армия поклонников? Тогда езжайте в Англию, в графство Уорвик, в старинный город Стратфорд, стоящий на реке Эйвен. Выйдите на ее берег и покормите лебедей. Перед вами на воде тут же возникнет гигантское живое поле, над которым словно бесчисленные стебли качаются изящные длинные шеи. И все они змеятся, струятся, тянутся к вам и только к вам. Разумеется, если рядом нет других кормящих. Ну, разве это не успех? Столько лебедей, как в Стратфорде на Эйвоне, я не встречал нигде. Что и понятно, лебедь в какой-то мере символ города и одновременно символ гения, родившегося тут около 450 лет назад. Я говорю об Уильяме Шекспире. Предупреждаю, лично я в Шекспира верю. В смысле, верю в то, что он действительно как личность существовал. Хотя вера моя подверглась серьезному испытанию в его музее-доме, где Барт родился и рос, уж очень бутафорской показалась экспозиция. Но, вернувшись в мою незатейливую старую гостиницу с ее деревянной скрипящей лестницей, вдруг поймал себя на мысли, что в ней-то как раз атмосфера какая-то очень шекспировская. А еще настоящий шекспировский дух царит в старых пабах. Например, в знаменитой грязной утке «Dirty Duck», где после спектаклей отдыхают актеры королевской шекспировской компании. Что характерно, общаются со всеми, без всякой звездной холодности или снисходительности. Только что вы видели их на сцене, а теперь вот они, рядом, вровень с вами, но все-таки есть в них что-то истинно королевское. Может, потому что не суетятся? Не клянчит вашего внимания. Не требует, чтоб оно струилось, змеилось, тянулось к ним. И только к ним. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.